Глава 28. Рикс. Я стону. Привкус во рту, как в заднице дохлого носорога. Боже, что за яд дал мне Уэллс прошлой ночью? Этого количества было недостаточно, раз... Стоп. Это не моя квартира. Теперь мои глаза широко распахнуты, и я хватаюсь за голову. Что за странный интерьер? Неужели кто-то меня ограбил, пока я спал? Хотя скорее не ограбил, а переставил мебель местами. Квартира похожа на мою, но слегка отличается. Коричневые, нейтральные тона и... Я принимаю сидячее положение. Одеяло спадает с моих ног на пол. Я оглядываюсь по сторонам, дезориентированный и сбитый с толку. И если судить по состоянию моего друга... чертовски возбужденный. Неожиданно начинают возвращаться отрывки с прошлого вечера. Мы отмечали еще один удачный заезд. Отличные очки. Втайне я рад, что обошел даже Эндрю. Это была вечеринка в честь возвращения. Моя единственная ночь поблажек за месяц. Напитки лились рекой. Камила. Я поцеловал ее. Увидел ее панику и невероятно притягательное тело. Он становится тверже. Но опять. «Успокойся, парень!» — бормочу я. «Ты кому говоришь?» — спрашивает Камила, входя в гостиную из кухни. Я и понятия не имел, что она совсем рядом. На ней опять мешковатая толстовка, но ноги обнажены. Длинные, стройные, загорелые, на которые хочется смотреть и смотреть. «Тебе что-нибудь нужно?» — опять спрашивает она, останавливаясь посреди комнаты и изучая меня. «Воды, аспирина?» «Нет». Хрипло ворчу я, пока туман в голове постепенно проясняется. «Я сказал, парень, лежи смирно!» Ее взгляд автоматически скользит вниз к моему стояку. Не похоже, что я могу это скрыть. И она с усилием сглатывает. В меня врезается еще одно воспоминание. Я люблю спать голышом. Снимаю трусы. Глаза Камилы распахиваются. Она сногсшибательно улыбается. Мой смешок превращается в низкий горловой рокот. Она снова встречается со мной взглядом, прикусывая нижнюю губу. Камила знает, что я все вспомнил. На все 100%. Или, лучше сказать, на все 20 сантиметров. «Я не могу это контролировать, ты же знаешь», — говорю я, опуская взгляд к бедрам, а затем снова поднимая его с бодрой ухмылкой. «Я просто просыпаюсь, а он здесь живет своей собственной жизнью». «Я знаю основы анатомии». Она смущена, и это восхитительно. «И все же ты пялилась на меня прошлой ночью». Камила открывает рот и закрывает его, разрываясь между откровенным признанием или полным игнорированием моего комментария. «Когда ты стоял голый посреди моей гостиной, у меня действительно не было выбора». «Ты должна была сказать, я не могла удержаться. Ну, подстегни мое эго немного». «Думаю, ты сам справишься с этим». Она направляется в сторону кухни. «Кофе готов, если хочешь». Вспоминаю еще кое-что. Управлять своей сексуальностью. Я смотрю на стол, куда бросил вчера журнал. Его там нет. Кряхтя, я встаю и следую за Камилой. Планировка кухни такая же, как и у меня в квартире. У нее она просто более продуманная во многих аспектах. «Угощайся», — говорит девушка, указывая на кофе, молоко, сахар и кружку на столе. «Мне нужно собираться на работу». Она покидает кухню. И как бы мне ни хотелось последовать за Камилой, кофе кричит мне, будто сигнальная сирена. Первый глоток — рай. Второй — мысли проясняются. После третьего я снова чувствую себя человеком. Я выхожу из кухни с мыслью надеть шорты, но останавливаюсь, услышав, как ногти Камилы стучат по клавиатуре. Она сидит справа от меня за столиком, скрестив под собой длинные ноги. «Ты сказала, что на работу собираешься». Я опираюсь бедром на край стола, поднимая с него какую-то штуку, напоминающую пресс-папье, кручу ее в руках и ставлю обратно. «Сначала я должна сделать пару вещей». Она возвращает пресс-папье ровно на то же самое место. «Например, какие?» Я беру ручку рядом с ее ноутбуком, несколько раз щелкаю, чтобы чернила вышли, а потом кладу ее в другое место. «Да так, по мелочи». Камила возвращает ручку на положенное ей место. «Другими словами, ты снова меня избегаешь». Я беру ее стикеры, пролистываю блокнот и кладу его позади себя. «Ты собираешься встать и обойти меня, чтобы убрать и это?» «Я никого не избегаю». Она инстинктивно тянется, а затем понимает, что ей придется либо коснуться меня, либо просочиться сквозь мое тело. Камила фыркает и раздраженно трясет головой. «Не избегаешь? Тогда почему не смотришь на меня?» Я снова возвращаю пресс-папье туда, куда положил его первый раз. «Ты прекратишь баловаться?» — рявкает Камила, но, наконец, смотрит мне в глаза. «Наконец-то ты здесь!» — бормочу я поверх кружки. «Доброе утро!» «Что, черт возьми, ты делаешь, Рикс?» Ее лицо смягчается. В глазах мелькает выражение, которое я не могу точно истолковать. «Доброе утро. Твой зад у меня на столе, Рикс». «Да быть того не может». Я демонстративно оборачиваюсь и смотрю вниз. «Что, правда? Я козел или как?» Мои брови игриво взлетают вверх. «Очень смешно». «Знаю». Я ухмыляюсь, когда она пододвигает свой стул, поворачиваясь ко мне. Ее ноги, закинутые одна на другую, оказываются на виду. «Без мешковатых одежек вчера и сегодня утром. Столько оголенной кожи. С тобой точно все в порядке?» Она пожимает плечами, но я вижу, как она сжимает челюсти. Очевидно, для нее это имеет большое значение по неизвестным мне причинам. «Возможно, прошлой ночью ты кое-что доказал мне». «Что именно?» «Что заслуживаешь доверия». Не знаю, почему ее слова вызывают странное стеснение в груди. Я никогда не собирался завоевывать доверие Камилы Моретти, но во мне все же что-то растаяло. И это чертовски приятно. «Если какой-то парень пытается убедить поменять твой стиль одежды, то это не тот человек, с которым стоит быть. И думать о нем тоже не следует». «Тебе не пора пойти и прибраться у себя после тусовки?» спрашивает она, явно давая понять, что разговор окончен. Я решаю подыграть. Ухмыляюсь и беру локон ее волос пальцами. «Хочешь, чтобы я полуголый пробежался из одной квартиры в другую, как обычно любовники убегают под утро? Это довольно сложно сделать, учитывая, что между нами ничего не было». Я встаю и замечаю, как она быстро смотрит на мой пах. «А ты и не помнишь, что было и чего не было», — говорит она, откидываясь на спинку стула и встречаясь со мной взглядом. Я наклоняюсь к Камиле, опустив руки по обе стороны от нее. «Я бы точно запомнил. Особенно, когда дело касается тебя». Выдерживаю небольшую паузу. «У меня такое чувство, что ты из тех женщин, которые оставляют след». «Типа отметины на спине?» Она прищуривает глаза и наклоняет голову. Ей с трудом удается не отводить от меня взгляд. «Отлично. Давайте усложним задачу. Я почувствую воображаемый зуд на груди, затем еще один в верхней части бедра, даже издаю стон, когда зуд проходит. И да, черт возьми, зудит у меня кое-что изрядно». «Именно», — отвечаю я, ловя ее взгляд, когда она перестает пялиться на мой торс. «Это хорошо или плохо?» — шепчет Камила. «Пока не выяснил. Я встаю в полный рост. Мои причиндалы почти на уровне ее глаз. Пауза, а затем я смеюсь. Хватаю футболку и шорты, прежде чем направиться к двери. Еще одно воспоминание обрушивается на меня. «Знаешь, я могу научить этому же, но мои уроки бесплатные. Эй, Моретти!» Камила смотрит на меня поверх своего ноутбука. Солнечный свет, проникающий через окно, создает вокруг нее ореол. Ее волосы растрепаны, а лицо без макияжа. Черт возьми, она нечто особенное. Даже больше — красота и ум. Что еще? Предложение остается в силе, говорю я и выхожу за дверь, не оборачиваясь и направляясь к своей квартире, где без сомнения прошел ураган. Но я бы сказал, что оно того стоило.